Итак, дорогие друзья, сегодня мы с вами поговорим про позиционирование. Кто вы без тортов, без пряников, без зефира? Позиционирование начинается в первую очередь с вашего имени и заканчивается тем, как вы выглядите. В целом, у нас довольно банальное дело, такое понятное дело, кондитерка у большинства, не у всех, у большинства, но в нем можно, тоже может быть, то, что очень непривычно для обывателя. И не упускайте возможность какую-то необычность своего продукта транслировать потенциальному клиенту. То же самое с именем. Быть просто там Вика кондитер или Вика пряники печет, такая банальщина-банальщина, и таких Вик сотни. Но в ваших силах, начиная со своего имени, заканчивая, допустим, позиционированием продукта или самопрезентацией, создать особый имидж о себе и о своей компании. Как показывает практикум наш, вот кто приходит ко мне, я же смотрю, кто как продвигается, все об этом пишут. Ну, 85% учеников развивают свой бизнес через сарафанное радио. Почему оно не работает у новичков? Потому что имидж не развит. Вы не запоминаетесь. И при моменте, когда надо вас кому-то, допустим, порекомендовать, вас просто-напросто не находят. Да, тут складываются несколько моментов, которые играют не в вашу пользу. Первое – это имя. Имя профиля, какое-нибудь еще с англоязычными словами, кейк, кукис, джинджер и так далее. Их миллионы, и их запомнить реально очень сложно. Слишком простое или сильно сложное имя, какая-нибудь сложная фамилия или сильно простая фамилия, да, допустим, там, Смирнова Катя. Вот, хотя Смирнова, наверное, я бы запомнила. Вот. Но в любом случае, какая-то фамилия, которая, ну, может быть, реальная фамилия, действительно, да, но она не запоминается. Третье. Не выделяющийся продукт. Опять же, нету флагмана, у вас в куче там в профиле все навалено, и вы все делаете, все для всех. Вас хотят запомнить, но не могут. А как запомниться без продукта? Вы представляете, допустим, у вас вообще нету продукта, вы встретились с человеком на улице, вы не можете ему показать свой торт, вы должны рассказать, или вас с кем-то знакомят, и вы должны сделать такую коротенькую, супербыструю самопрезентацию, но сделать так, чтобы этот человек потом вас нашел. Вот называется слабо? Слабо. Вам нужна вот эта вот самопрезентация, очень емкая, но цепляющая фраза, которая отстроит вас от конкурентов. Мы уже говорим сейчас не конкретно про продукт, а конкретно про вас. Что выделит вас на, допустим, что будет на слуху, когда вас легко будет запомнить, когда у вас будет какой-то фирменный цвет, какая-то, не знаю, цепляющая фраза. Я вот хочу сейчас рассказать историю про оранжевую кухню, когда мои старые-старые ученики, когда они вспоминают мои первые уроки, вообще, когда вспоминают уроки со мной, они всегда говорят «оранжевая кухня». Может быть, даже когда вот у нас идет общение, и многие говорят, ой, это в оранжевой кухне. Вот оранжевая кухня у меня стала символом вот моих козуль. Ну, во-первых, да, вот необычное слово «козули». Я людей приучала к этому слову «козули». То есть я делаю не пряники, я делаю козули, что-то необычное. Второй момент. У меня была цепляющая история, это как раз оранжевая кухня. У меня была необычная фамилия. Фамилия Брэдис, она тоже была достаточно емкая, и она запоминалась. Вот эта вот оранжевая кухня, у меня появился оранжевый логотип, и потом оранжевый цвет переехал в мою новую студию, у меня там тоже были элементы оранжевого цвета. Потому что я понимала, если я полностью изменю студию, и там не будет этого оранжевого цвета, вот эта вот нить запоминания или ассоциации, она со мной пропадет. Позиционирование должно включать какой-то яркий якорь, да, который откладывается в мозгу ваших потенциальных клиентов. Вы должны чем-то запомниться. Они могут не запомнить какое-то слово длинное или вашу фамилию, допустим, но они должны запомнить какой-то акцент. Вы можете сейчас, вот как маленькое домашнее задание, оценить ваши социальные сети, любые, которые вы ведете, по такой, знаете, по пятибалльной шкале, сами для себя, насколько интересна и понятна ваша страница. Ассоциируется ли она с вами? Если у вас, допустим, стратегия ведения бизнеса без лица, можно ли иметь, допустим, цепляющий профиль? Конечно, можно. Можно ли иметь фразу, какое-то ваше личное уникальное предложение? Конечно, можно. Насколько гармоничен ваш профиль с вами? То есть вы смотрите, вот у вас профиль, и даже без лица все говорят, о, мы знаем, чье это. То есть вот в этом даже должны быть ассоциации. Когда вы смотрите страницы кондитеров, то ну, у всех, да, ну, не знаю, 99% плюс-минус однотипные фразы. Там создаю вау-зефир, вот этот несчастный, да, вот у всех этот вау-зефир. Пеку самые вкусные торты, расписываю пряники, или там, ну вот это все у всех. Что в итоге? Эти фразы не цепляют, потому что они как у всех. Мозг, он видит эти фразы постоянно, и это уже, ну, скажем так, дает возможность просто пролистнуть вас, не остановиться на вашем профиле, а просто пролистнуть, потому что вы такая же, как все. Цепляющая фраза должна быть не как у всех, это 100%, но она должна покрыть потребности клиента. Допустим, если брать сейчас мой профиль, у меня стоит фраза в шапке профиля «Со мной продают даже те, кто печет для себя». То есть это очень ёмко, и человек может себя в этой фразе увидеть. Да? Я пеку для себя, и ого, я могу продать, то есть я могу научиться продавать. Хотя я могла бы, да, там помним, да, про эгоистов, про кондитеров или про мастеров-эгоистов, которые пишут про себя, я могла написать, там, почти 600 учеников учатся на моем курсе, вот у них такие-то там результаты, потому что есть чем погордиться, да, у нас девчонки делают классные, крутые результаты. То есть, или там своя онлайн-школа, или я там дважды золотой призер какого-то там, не знаю, мероприятия. Вот все это не цепляет, потому что клиент в этом не видит себя. Что вы должны написать? Вы должны написать, какую пользу вы несете кому. Не я там домашний кондитер или начинающий кондитер, вообще, боже упаси, такое не пишите. Не вкусные торты, самые вкусные в нашем городе, нет. Я обучаю, я помогаю, со мной вы станете тем-то. О торте там на вашей свадьбе будут вспоминать ваши внуки. Что-нибудь такое, что не писали другие. Если бы я пекла, то можно было бы приплести сюда историю с детьми, допустим, звезд. Так как я делала пряники и для Пугачевой, и для Киркорова, и так далее. И тут можно было понтануться, скажем так, и написать: «Мои клиенты звезды, ты можешь стать одним из них». Ярко, ярко. Но это первая фраза. Дальше, это как, знаете, это такая, как пирамидка детская, да, у нас есть основная фраза, и дальше мы на нее навешиваем дополнительные. Но даже если вы первую фразу уже сделаете крутой, чтобы это было ёмко, чтобы это было понятно, чтобы это было не так, как у всех, не так, как у всех, то вы уже сделаете большое дело. Следующая фраза – это предложение, такой яркий пример. Допустим, да, вот мы сказали про мои клиенты-звезды, вы можете стать одной из них. И тут мы можем привести в пример. Пеку для Пугачевой, для Киркорова, для Николаева и так далее. Да? Или там готовлю сладкие столы для вот таких-то людей. Уже не просто обобщен там звезды, а уже конкретно с примерами. Потому что это мой кейс. Потому что я пекла для них. Потому что у меня есть доказательства. То есть это не просто... Вот я такая, да, проснулась, такая, думаю, с чем бы понтануться? И вот взяла и выдала эту фразу. То есть это подкрепленное социальное доказательство. Какие могут быть ошибки в написании вот такого цепляющего, скажем, цепляющей ассоциации, придумывания цепляющей ассоциации? Продукт должен быть, конечно, понятный. И продукт, и услуга должны быть понятны. Если вы сделали вот такую вот цепляющую ассоциацию о своем продукте, о себе, расскажите ее ребенку, там, ну, не знаю, 10-летнего возраста. Если ребенок понимает, что вы, чему вы учите, что вы преподносите, он понимает, все логично, и он вам может объяснить, да, я понимаю из этой фразы, что вы делаете то-то, то-то, то-то, то окей, вот тест пройден. Второй момент, вторая ошибка, это позиционирование такое же, как у 90% ваших конкурентов. То есть делать понятным, но не делать банальным, это такая творческая работа. Надо покреативить. Уходите от клише, рассказывайте о себе в интересном формате. Не бойтесь выделяться. Покупают у тех, кто выделяется. Поэтому в данном случае вы должны выделиться. Вы должны сделать такое сообщение о себе, чтобы оно действительно запомнилось. Спросить можно, если у вас активная аудитория, можно спросить у знакомых, друзей, родственников, как вы меня видите, как вы меня представляете, можете представить или там рассказать обо мне одной фразой. Следующая проблема, вот то, что я как бы уже озвучила чуть выше, вы впихиваете невпихуемое, да, вот в шапку профиля, скажем так. Продавайте то, что вам нужно вот в данном моменте. Сейчас Пасха, да, я не знаю, в какой момент вы будете слушать этот урок, потому что кто-то будет раньше, кто-то будет позже. В данный момент мне актуально к Пасхе продавать пряники с пасхальной тематикой. Вот я ставлю акцент на это. Да, у меня есть онлайн-школа, да, у меня есть там продающий какой-то курс, да, у меня много чего есть, но я все это отметаю, я фокусирую свое внимание на чем-то одном, и прописываю вот цепляющую какую-то ассоциацию со мной, с моим продуктом, вот очень в фокусе. То есть давайте вот подсвечивайте то, что сейчас вам актуально. И последнее, чтобы не быть голословной, чтобы о вас не думали, что это нифига она там закатила, там делает пряники для Пугачёва и для Киркорова. Или вот у нас, например, есть Настя Ожогина, да, она из маленького города, но у нее есть в ее кейсах мастер-класс на 80 человек. Почему бы об этом не написать? Провожу там, можно сделать яркий первый заголовок, да, о том, что со мной ваши дети не будут скучать. Я сейчас утрирую, сейчас не придумываю ничего. И следующее, как доказательство, можно написать о том, чтобы провела, там, не знаю, 80 за раз мастер-класс для 80 детей. То есть, или написать о себе мастер, который проводит самые массовые мастер-классы по росписи пряников. И потом, как подтверждение, провела мастер-класс для 80 детей одновременно. Или у меня заказывают пряники, даже вот там у нее какая-то большая компания, которая как раз и заказывала вот этот мастер-класс. То есть, у вас есть 100% кейсы какие-то. Обязательно поройтесь. Найдите, вы что-то делали. То есть вспомните, какие интересные заказы вы делали, что вам нужно подсветить клиенту. И это помещаем в, как сказать, во вторую фразу вашей цепляющей ассоциации, чтобы вы запомнились. Потому что это все можно менять. У вас может быть какой-то новый заказ, еще более крутой, еще более интересный. Но если вы будете просто банально писать, делаю тортики, делаю пряники, напишите что-то необычное. Вспомните заказы, которые у вас уже были. Может быть, действительно, в них была какая-то фишечка необычная. Может быть, вы подряд сделали, не знаю, за месяц много-много-много тортов. И об этом напишите. Просто как количество. Сделала за месяц более 100 тортов. Там, или мой хит «Торт Наполеон» в неделю заказывает более 30 штук. То, что подчеркнет какую-то вашу особенность. Чем вы сможете быть запоминаемыми для человека, который вас еще не знает.